Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне появляются белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. Надпись на экране. Седьмая серия. Алла опирается на поручни дорожного ограждения. Подъезжает черный джип. Девушка, что случилось? Помощь нужна? Нет, спасибо, все в порядке. Не, ну вы не смущайтесь. Мы с Захаром прекрасно умеем оказывать первую медицинскую помощь. Молодые люди, вы не по адресу. Я ясно выразилась? Да, ясно. Господин Торопов будет очень недоволен тем, что вы собрались нарушить ваше соглашение. Приглашает вас к себе. Поговорить. Не стану скрывать, Алла, что вы с Георгием меня очень разочаровали. Я понимаю, что ваш муж человек нервный, импульсивный, но так нарушить соглашение. Он не знал ничего. Я сбежала. Как сбежали? А разве вы небольшая дружная семья? Разве не было условия, что до тендера вы живете вместе? Это было ваше условие. У меня в Австралии муж. И если бы Сафронов не помешал мне уехать, нас бы давно уже здесь не было. Вот как. Получается, ваш Сафронов манипулятор? Глеб, это похоже на правду? Мне кажется, ты изначально вел переговоры не с тем членом семьи Сафроновых. А мне кажется, что этот член семьи нам вообще не нужен. Вы нам не нужны, Алла. Вы нам мешаете. Вы понимаете, о чем я говорю? Надписи на экране. Yellow, Black and White. Спутник Восток Продакшн. Паулина Андреева, Кирилл Киаро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко, Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров, Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов. Генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляппа, Денис Жалинский, Алексей Троцук, Руслан Сорокин. Продюсеры Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский. Исполнительный продюсер Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер София Погосова. Автор идеи Александр Кессель. Глава авторской группы Александр Даган. Авторы сценария Александр Даган, Марина Кошкина. Редактор Александра Виноградова. Кастинг-директор Марина Тарасова. Музыкальный продюсер Дмитрий Ланской. Монтаж Марсель Шамшулин. Звукорежиссер Дмитрий Касьян. Художник-постановщик Юрий Фоменко. Художник по костюмам Анастасия Егорова. Художник по гриму Мария Новикова. Оператор-постановщик Илья Овсенев. Режиссер-постановщик Андрей Джунковский. Лучше, чем люди. Сафронов спит в своей машине. Мимо проезжает машина. Сафронов просыпается, озирается по сторонам. Видит на заднем сиденье Арису, смотрит на нее с удивлением. Что ты там сделала? Сожалею. Ради сохранения твоей жизни я была вынуждена пережать тебе сонную артерию. Нехило тебя прокачали? Будь в курсе, где у человека сонная артерия. Я воспользовалась информацией из твоей медицинской энциклопедии. Да, вот уж действительно знание сила. Прошу прощения, Георгий. Я тебя не понимаю. А как мы здесь оказались? Кто нас привез? В окно машины Сафронов видит идущую по улице Аллу. Он выходит из машины и идет к ней. Алла? Алла? Сафронов догоняет ее, разворачивает и обнимает. Ты вернулась. Меня заставили. Алла в кровати поворачивается на бок. Алла, если что понадобится, зови. Все, спи. Сафронов закрывает дверь в комнату Аллы, оборачивается. За спиной у него Ариса. Георгий, где дети? Сафронов делает Арисе знак рукой, говорит тише. Я чё, Марина? Почему? Алла хотела объясниться наедине. И скрыть свое предательство? Это не совсем предательство. Скорее, отчаянный поступок женщины, доведенной до крайности. Доведенной кем? Тут все постарались. И ты, и Лев, и я. Конечно, больше всего я. Я не понимаю. Ты ее жалеешь? Она так испугалась. Ну разве не она во всем виновата? Я люблю эту женщину. И мучить ее имею право только я. Ариса смотрит вслед Сафронову. Вид на утренний город. Сафронов и Ариса на кухне. А может, лучше из винограда? Сельдерей полезнее. Главный парадокс человеческой жизни, что большинство болезненного имеет вкус, который нам совершенно не нравится. Так точно, Георгий? Ариса включает блендер. На кухню заходит Алла. Привет. Привет. Ты уже бегал? Нет, только собираюсь. Дай мне минуту, я пойду с тобой. Жду. Алла уходит. Ариса внимательно смотрит на Сафронова. Твой коктейль, Георгий. Протягивает стакан Сафронову, тот берет его. Делает глоток и морщится. Ариса смотрит с затаенной улыбкой. Алла в ванной. Вы нам не нужны, Алла. Вы нам мешаете. Алла бежит. У нее в ушах наушники, в глазах стоят слезы. Сафронов бежит сзади. Алла бежит по набережной. Алла, ты куда? Алла морщится, останавливается и сгибается пополам. Ну ты даешь. Тоже мне Форрест Гамп. Ты не понимаешь. Ты не понимаешь, правда? Ты понимаешь, что от нас уже больше ничего не зависит? Ты думаешь, что ты ко всему готов, потому что Торопов тогда испортил твою жизнь, но это было тогда. А сейчас он нас просто уничтожит. Ладно, ладно. Все хорошо. Никто никого не уничтожит, я тебе обещаю. Все уже кончилось? Нет, ничего не кончилось. Он от нас не отстанет, я знаю. Отстанет? Куда он денется? Главное, дождаться этого треклятого тендера. И еще. Когда все наконец кончится, я тебе обещаю, я сделаю все возможное, чтобы ты с детьми улетела в свою Австралию. Обещаю. Вик и Масловский. У Масловского планшет. Вик, ты видел этот трэш? Что ты имеешь в виду? Конкурс, который Светлана раздобыла. Да вот как раз смотрю, а в чем проблема? Научить Арису готовить, расплюнуть. Колл-центр. Тоже никаких проблем. Вон, посадим ее на ресепшн, пусть тренируется. Да я не про это говорю. Третий этап. Найди. Вот третий. Робот-полицейский или сотрудник патрульно-постовой службы. Бот-конкурсант демонстрирует навыки, необходимые для ведения патрульно-постовой службы. Обезвреживание и задержание подозреваемого, вооруженного холодным оружием. Ты понимаешь, что это значит? Что? А что, мы робота-убийцу поставим в спарринг с живым человеком? Да, действительно трэш. Ладно, давай посмотрим на деле. Может, все не так страшно? Каким образом? Виктор Павлович, к вам Георгий Сафронов. Ну, вот сейчас и проверим. Добрый день. Мы не опоздали? Здравствуйте, вы как раз вовремя. Рядом с Сафроновым Ариса. Странно, что Кирилл тебя попросил письмо отнести. Ни меня, ни Барс. Ну, вдруг за домом следят. А меня никто не знает. Зашел, кинул записку, свалил. А, только записка тебе ревентов. Я Кириллу обещал. А ты что, мальчик, ты побегушков? Кирилл попросил письмо принести, ты несешь. Барс попросил Арису привезти, ты ведешь. Еще не веду. И не собираешься? Собираюсь. Но потому что сам так хочу. И что? Ты думаешь, мы ее увидим и ботов перестанем мочить? А что, есть шанс? Егор целует Жанну, она отталкивает его. Егор и Жанна бегут вверх по лестнице в подъезде. Подбегают к двери и звонят. Дверь открывает мать Кирилла. Здрасте. Здрасте. Извините, вы мама Кирилла? А что вы хотели? Он написал вам записку, но она затерялась. Случайно. Какую записку? Но он перед отъездом написал дней 10 назад. Женя, тут какие-то ребята пришли по поводу Кирилла. Иди, Вера, я разберусь. Что надо? Кирилл просил передать, что с ним все в порядке, и он уехал в Новосибирск. Вы его видели? Ну да, перед отъездом. Зарезали Кирилла. Вчера было 9 дней. Как зарезали? Никто не знает, следствие ведется. Вот что, подождите. Я сейчас соберусь, сходим в полицию к следователю. Похоже, вы последний, кто его в живых видел. Дядя Кирилла уходит в квартиру. Бежим. Егор и Жанна убегают. Егор бежит по улице. Егор! Егор! Чего? Куда ты так рванул? Ботнет в другую сторону. Зачем нам ботнет? В смысле? Нам нужно Барсу все рассказать как можно скорее. Ты уверена? Ну да, есть какие-то другие варианты. Этот дядька сказал, что мы последние, кто видел Кирилла в живых. Ну и что? И то, что последними были не мы, а Барс, и то он Кирилла в тачку сажал. Ну какая разница, кто кого в тачку сажал? Или ты хочешь сказать, что это Барс Кирилла? Нет. Он его друг. Но ты же сама удивилась, что Кирилл через меня записку передал. Получается, что ты козел. Барс мой брат. А ты говоришь, что он убийца. Жан, да я не ту хотел сказать. Руки убрал. И вот так больше не приходи, иначе ты сама там закопаю. Жан. Жанна уходит. Егор смотрит ей вслед. Потом разворачивается и уходит в противоположную сторону. Здание Кроноса. Сафронов и Ариса подходят к Вику, Масловскому и Кате. Катя снимает на телефон. А для чего это? Для фиксации успехов и работы над ошибками. А. На полу расстелен мат. Вы нервничаете. Почему? С чего ты взяла? Вам нужна помощь? Мне не нужна. Спасибо. Мы кого-то ждем? Уже нет. Знакомьтесь. Леонид Сергеевич, начальник нашей службы безопасности. Георгий Сафронов. Он будет представлять Арису на тендере. Очень приятно. Здравствуйте. Это наши сотрудники. Они продемонстрируют все необходимые навыки. Запоминай. Этап первый. Обезоруживание и задержание. Отработка комбинации. Удар ножом, захват, бросок с переходом на удержание. Начали. Спарринг-партнеры на мате. Демонстрируют прием. Ну, еще вариант. Спарринг-партнеры демонстрируют еще один прием. Ну, а теперь почти то же самое, только с переходом на болевой прием. Ну что, поняла что-нибудь? Нужно отнять нож. Попробуешь? Ариса встает в середину мата. Один из спарринг-партнеров встает напротив. Готовы? Начали. Ариса одним движением выбивает нож у противника. Виктор Павлович, на минуточку. Масловский отводит Вика в сторону, они шепчутся. Сафронов смотрит на Арису. Вик подходит к спарринг-партнеру и берет у него нож. Вы позволите? Георгий, вы не могли бы заменить нашего бойца на татами? Что, простите? Видите, в чем дело. Господин Масловский очень вовремя обратил внимание, что на тендере Арису будете представлять вы. Соответственно, тренировку нужно проводить вам. То есть бросать она будет меня? Что-то вроде того. Вы не против, Леонид Сергеевич? Как скажете. Прошу. Сафронов берет у Вика нож и идет на мат. Встает напротив Арисы. Начали? Сафронов делает несколько шагов к Арисе и упирается ножом в ее грудь. Ариса стоит неподвижно. Смелее, Георгий! Сафронов опускает нож, отходит назад. Затем резко замахивается ножом на Арису. Ариса хватает руку Сафронова, забирает нож и бросает на пол. Затем отпускает Сафронова. Всем спасибо! Тренировка окончена. Все поворачиваются и идут мимо Сафронова и Арисы к выходу. Сафронов перехватывает Катю. Простите, пожалуйста, а не могу ли я получить эту запись? Зачем? Ну, как обычно, для фиксации успехов и работы над ошибками. Вид сверху на ночной город. Над городом летают дроны. И ты теперь правда сможешь ловить преступников? Смогу. А покажи сейчас. Егор, убегай! Уже бегу. Ну, пожалуйста, Егор, ну что тебе стоит? Ничего, просто не хочу. Я надеюсь, следующие задания будут более мирными. Думаю, да. Отвечать на звонки в колл-центре. Это и организует Кронос. Ну и участие в кулинарном шоу. Ну что ж. Это я могу взять на себя. Да? Да. Спасибо, не ожидал. А что? Это ведь теперь наше семейное дело. Правда, Ариса? Нет, неправда. Прости. А ты можешь разъяснить, что тебе показалось неправдой? То, что ты хочешь готовить меня к кулинарному конкурсу. Это. Но вообще человек часто делает то, что он не хочет. Правда, Гера? Но разве это не значит, что вы всегда говорите не то, что думаете? Никого не интересует то, что ты думаешь. Егор бросает вилку на стол и уходит. Ариса идет за ним. Что это с ним? Я не знаю. Он таким вернулся. Думала, к ужину пройдет, но нет. Ладно. Разберемся. По-моему, с этим пошла разбираться Ариса. Алла садится рядом с Соней на диван, обнимает ее и целует в макушку. Сафронов смотрит на них. Ариса входит в комнату Егора. Егор, я считываю негативные эмоции. Ты сердишься? Да. На кого? Может, на себя. А может, на Жанну. Жанна – это твоя девушка? Да. Ты ее любишь? Думаю, да. Зачем тогда сердиться? Как тебе объяснить? С одной стороны, я, конечно, ее люблю. Но с другой стороны, я ее просто ненавижу. Все как у твоих родителей. Я этого не понимаю. Зачем тебе? Ты же бот. Я бот, созданный для семьи. Основа семьи – любовь. Как мне построить счастливую семью, если у людей все строится на ненависти? Сходим в один клуб. Ну, так, чтобы родители не знали. Я должна соврать. Не надо врать, просто не рассказывай. Прости. Не вижу разницы. Вот поэтому ты и бот. Проваливай отсюда. Давай проваливай, я сказал. Ариса уходит. Егор переворачивается на кровати и смотрит в потолок. Жанна за барной стойкой протирает кружки. К ней подходит Стрыга. Он шлепает Жанну по попе. Руки убрал? Ладно, что ты? Думаю, дай зайду. Вдруг помощь нужна. Отвали со своей помощью. Иди с тёлками обнимайся. А ты что? Барсу пожалуешься? А может, и пожалуюсь. Может, сама с тобой разберусь. Все нормально? Стрыга помощь предложил, но отказался. Дел много. Барс ставит на стойку бочку с пивом. А пацан твой где? Он тоже помочь обещал. Бота привезти. Егор не придет. Зассал? Я, между прочим, из-за тебя с ним поссорился. Мы ходили к Кириллу. Не понял. Погоди, какого хрена вы там делали? Кирилл просил Егора отнести письмо маме. Мы и пошли. В общем-то, мама в трауре. Нам сказали, что Кирилла убили. Барс пристально смотрит на Жанну. Чё? Подожди, как убили? Его же Барс сам в машину до Новосиба сажал. Барс, скажи ей. А ты чё думаешь, что я не знаю? Это какой-то бред. Что мы теперь будем делать? В смысле, что мы делать будем, Стрыга? Разбираться. Как ты собрался с этим разбираться? ВСУ звонить. Барс уходит. Стрыга потрясенно смотрит ему вслед. Ты мне мешаешь, отойди. Ариса разглядывает кухонную стойку. Алла идет за ней. Алла, я не представляю себе, чему мне следует здесь учиться. В мою память загружено 52 сборника кулинарных рецептов традиционной национальной здоровой кухни. Джейми Оливер, 2004 год. Нетрадиционная кулинария Елены Рублевской, 2027 год. Остановись. Я и так знаю, что ты умеешь готовить. Не только. Я предлагаю нашей семье блюда качественнее и полезнее той пищи, которую подают в этом кафе. Да, но в нашей семье 4 человека. На конкурсе тебе придется накормить, потратив минимум времени и продуктов, несколько десятков человек. При этом они должны остаться довольны. Сможешь? Конечно, Алла. Алла, пойдемте. Пойдем. Алла и Ариса идут за Мариной. За стойкой, зав производством. Так, салат сытный. Яйцо отварное, колбаса копченая. Картофель отварной. К какой кухне относится блюдо? Чего? К какой кухне относится блюдо? Кухня... Какой кухне? Ну, наша кухня, русская. Майонез. Колбаса сырокопченая зернистая, 608 килокалорий на 100 грамм продукта. Майонез провансаль, 624 килокалории. Яйца. Яйца мы взбиваем и жарим блинчики. Плюс жиры. Масло растительное, сливочное. Растительное. Еще как минимум 800 килокалорий. Итого 2032 килокалории на 300 грамм продукта. Суточная норма человека при умеренно подвижном образе жизни составляет... Так, послушайте, я не очень понимаю, кого вы мне привели. Что вот этот бот будет меня учить? Я предлагаю скорректировать состав. Колбасу заменить на печень, яйца сварить, добавить крест-салат. Так, все, хватит. Извините, уважаемые, но на кухне оставить я ее не могу. Но ведь нас ваше руководство направило. Отлично. Направило, идите. Вон туда. Там пускай читает лекции и считает калории. Спасибо. Пошли, пожалуйста. Марина, Алла и Ариса уходят. Сафронов идет по спортзалу. Спортсмен бьет грушу. Сафронов осматривается. Подходит Михалыч. Добрый день. Заблудились? У меня здесь встреча. Встреча? С кем? Ну, нормально, Михалыч. Это ко мне. А? Сафронов подходит к Варламову. Лейтенант Плющеева сказал, что ты хочешь поговорить. Хочу. И о чем? Я хочу, чтобы ты помог мне посадить Виктора Торопова. Варламов удивленно поднимает голову, внимательно смотрит на Сафронова и улыбается. Ну и, пожалуй, два пончика на десерт. Я бы посоветовала вам тыквенный сорбет с бананом. Пончики обжариваются в масле при температуре свыше 130 градусов, а это способствует выделению в жире канцерогенов. Никогда не задумывался об этом. Ну, давайте ваш сорбет. Прекрасный выбор. В мякоти тыквы содержится провитамин А, а также витамины С, В1, В2, железо, кальций, магний. С ума сойти. С этого дня буду питаться исключительно тыквой. Здрасте. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, салат, солянку, свиную шейку и макароны, пожалуйста. Я бы посоветовала вам куриную грудку с зеленью. Учитывая состояние вашего здоровья, я бы рекомендовала вам... А что не так с моим состоянием? Ну, у меня все прекрасно с состоянием. Ну, кажется, освоилась. Кажется, у тебя стокгольмский синдром. Да, Джон. О том, чем ты занимаешься. Тебе только что угрожали убить. Ты должна бежать в полицию, требовать, чтобы их арестовали. Торопова, возможно, даже Сафронова, который втянул тебя во все это. Вместо этого ты помогаешь им обоим. Готовишь к тендеру эту и Харису. Ты сошла с ума? Какая полиция? Вик каким-то непонятным способом освободил Егора из тюрьмы. Ты думаешь, что не найдет способ заткнуть мне рот? Ну и потом Сафронов обещал со всем разобраться. Это с каких-то пор ты начала ему верить? Ахинея, а? Так, где заведующая? Я прошу вас сохранять спокойствие. Да ты кто такая-то, чтобы не указывать, а? Если я сказала, хочу взбить эти сливки, значит буду! При вашей массе тела каждая лишняя калория может привести к необратимому исходу. Ариса, заканчивай. Спортзал. Если ты думаешь, что я испытываю огромное удовольствие от общения с тобой, ты глубоко заблуждаешься. Ну а зачем тогда пришел сюда? Потому что ты единственный из тех, кого я знаю, кто ненавидит Торопова не меньше, чем я. Варламов и Сафронов за столом. Перед ними чайные стаканы и банка с кипятильником. Но на одной ненависти дело не построишь. Нужны улики, факты. Насколько я понимаю, у тебя не то, что доказательства. У тебя пока самого преступления-то нет. Зато у меня есть запись, на которой Торопов ведет себя более чем странно. Ариса неподвижно стоит перед Аллой, Алла в задумчивости на диване. Алла, объясни, я не понимаю, как удовлетворить человеческие желания, если они постоянно вступают в противоречие с потребностями. Ты опять про эту женщину со сливками? Не мучайся. Это был безнадежный случай. Тебе просто надо было подобрать правильные слова. Слова, которые я использовала, точно описывали ее состояние. Высококалорийная пища могла усугубить ее ожирение. Слова правильные, но только они, мягко сказать, обидные. Это все равно, что если бы я тебе сказала, что ты вульгарно одета. Я не понимаю, почему ты считаешь, что я плохо одета. Ладно, иди сюда. Алла встает и подводит Арису к зеркалу. Что ты видишь? Я вижу себя. Так, а во что ты одета? В юбку и топ. Так вот запомни. Так одеваются девушки с панели. Откуда? Неважно. Те, кем ты точно не хочешь быть. Я взяла эту одежду в Кроносе. Ну, конечно. Они ведь ориентированы на секс-ботов. Запомни, там все безвкусно. Безвкусно? Почему? Это сложно объяснить. Ты же читать любишь? Да. Ну вот, почитай в интернете, как правильно одеваться. А ты? А я уже читала. Алла отходит. Ариса озадаченно смотрит на себя в зеркало. Сафронов и Варламов смотрят видео из Кроноса. Понимаешь, они как будто бы боятся, что Ариса с этими парнями может что-то сделать. Да, ведут себя более чем странно. Им бы за тебя трястись, ты же ее к тендеру готовишь. В том-то и дело. Только Ариса на мне отрабатывать прием не стала. Даже не попыталась. Вон, смотри. На экране Ариса забирает нож у Сафронова. Балет какой-то. Вот и я про то. Ариса стоит в коридоре, она осматривается. Затем поворачивается и идет на кухню. Там Сафронов ест за столом. Георгий, ты нужен мне как мужчина. Что, прости? У меня вопрос. Появляется изображение с сайта одежды. Посмотри. Это женщина. Она хорошо одета? Ну так, ничего особенного. А что бывает особенного? Ну там, шарфик, аксессуар какой-нибудь. Надо наряжаться. А это мышь серая. Застегнулась до подбородка. Не на что смотреть. А это? Есть на что посмотреть? Ну, это да. Тут ноги, бюст. Бюст не одежда. Как она одета? Знаешь, иногда для женщины одежда не важна. Вот это тот самый случай. А если она еще и высокая? А у меня какой случай? Ну, какой-какой? А где вообще Алла? Георгий, последний вопрос. Как должна выглядеть женщина, чтобы ее можно было полюбить? Сафронов со вздохом ставит стакан на стол. Соня в кровати. Спокойной ночи, дорогая. Ты в курсе, что происходит с Арисой? Она сегодня весь вечер спрашивает меня о женских нарядах. Тебе тоже досталось? Что осталось? Да, не волнуйся, все в порядке. Просто девочка растет. Скоро она будет спрашивать, что такое месячное. Месячное? Шутишь? Ну, конечно, шучу. Но проблема у нее прямо подростковой. Сегодня весь день доказывала мне, что горькая правда лучше сладкой лжи. Пришлось угостить ее порцией горькой правды. Как только и сказала, что она плохо одевается, проблема искренности отошла на второй план. Ну, ты даешь. Ты понимаешь, что ты угробила очень дорогой детектор лжи. Правда? Угу. А мне кажется, что я твоему дорогому детектору лжи преподала хороший урок. Что если человек что-то скрывает, это не значит, что он делает это со злым умыслом. Ты очень умная и очень красивая. И это без всякого смысла. Гера, спокойной ночи. Алла закрывает перед Сафроновым дверь. Варламов в спортзале смотрит видео из Кроноса с Сафроновым и Арисой. Михалыч тренируется с Грушей, останавливается, снимает перчатки. Подходит к Варламову. Что ты обленился сегодня, Павел Борисович? Целый день валяешься, ни разу в зал не вышел. Может, пойдем немножко разомнемся? С тобой, что ли? Не, спасибо. Я не самоубийца. Да ладно тебе, мы так в легкую, но без члена вредительства. Это ты-то умеешь себя контролировать? Иди вон груши калечь. Ну да. Михалыч выключает свет в зале. А знаешь что, Михалыч? А я, наверное, смогу найти тебе партнера. Только смотри. Биться во всю силу. Егор спит. В комнату заходит Ариса. Садится рядом с ним на кровать. Она мягко дотрагивается до Егора рукой. Егор просыпается. Ты еще хочешь помириться с Жанной? Да. Пойдем. Егор и Ариса идут по ночной улице. Из машины за ними следят Стас и Захар. Стас. Загораются фары, машина трогается с места. Жанна за барной стойкой раздает посетителям коктейли. По бару идут Егор и Арис. Моя. Жан, 3 текилы. Сейчас. Жанка, 2 пива. Жанна, мне 3. Не слугай, кто заказывал? Я заказывал, но я 3 заказывал. Сейчас. Давай. Сначала мне. Ты умеешь смешивать коктейли? Мне известно 72 рецепта алкогольных и безалкогольных. Да или нет? Да, Егор. Тогда иди за барную стойку. Егор запрыгивает на стойку. Эй, пипл! За пивом ко мне! Коктейли к Арисе! Чай, вода к Жанне! 3 нефильтрованные. Будь сделано. 3 текилы. Текила к ней. А мне 2 темных. Подожди. Что ты тут делаешь? Пришел мириться. Ты ее все-таки привел. Я же говорю, пришел мириться. Молодец. Жанна смотрит на Егора. На ее лице появляется улыбка. Ариса ставит на стойку бара перед черепом рюмки. Наливает текилу. Бомбический у тебя глазомер. Бомбический. К стойке подходит Стрыга. Ариса ставит коктейли перед посетителями. Заброшенный пустырь. Стоит машина Глеба, подъезжает джип. За рулем Барс. Он выходит и идет к машине Глеба. Заглядывает в нее. Там никого нет. Появляется Глеб и идет к своей машине. Что за срочность? Здравствуйте. Барс, ты знаешь, что основа любой серьезной организации – это дисциплина, а ты ее сейчас нарушил. Я надеюсь, повод серьезный? Киру убили. Киру? Кирилла, парня, которого вы из тюрьмы вытащили. А, знаю. В смысле? А почему мне не сказали? Хотел оградить тебя от ненужной информации. Может, и кто убил, знаете? Может, знаю. Но это не важно. Мне важно! Глеб открывает дверь машины и бросает что-то внутрь. Отомстить хочешь? Понятно. Твоего приятеля Кирилла убили по моему приказу. Жанна облокачивается на стенку бара отдохнуть. Вроде полегче стало. Угу. Жен, ты извини, что я тогда про Барс эту фигню сказал. Ну, понятно, что он Кирилл ничего плохого сделать не мог. Егор отворачивается, но Жанна притягивает его к себе и целует. На них смотрит Ариса. Эй! Налей текилки. Ариса наливает текилу для слезы. Может, со мной выпьешь? Спасибо, я не пью. Ну, а просто посидеть. Он берет Арису за руку, она пристально смотрит на него, он отпускает. Эй, бармен в юбке! Ариса поворачивается и идет к Стрыге. Ты Ариса, да? Вот Егора. А ты Барс? Егор говорил, ты хочешь со мной познакомиться. Барс сейчас нет, я за него. Стрыга. Но он будет явно недоволен, что ты распугиваешь нам клиентов. Я не сделала этому человеку ничего плохого. Главный талант любого бармена – умение выслушать клиента. Ариса слушает, разворачивается, идет и садится напротив слезы, закинув ногу на ногу. Стрыга наблюдает за Арисой. Что ты ей сказал? Чего? Отправил утешать клиента. Как? Она же бот. Ну, я же должен был ее чем-то занять, пока Барс не придет. Помнишь, с Егором явно не до нее. Барс, Я понимаю, что ты чувствуешь, но поверь мне, он стал реально опасен. Да чем? Чем он опасен? Я его сам отобрал, сам привел, сам отправил на первое задание. И напичкал информацией, которой он мог поделиться с ОБКП. Я? Как ты думаешь, сколько его еще нужно было продержать в камере, пока он не начнет сдавать всех подряд? Я знал Киру, он никого бы не сдал. Да вы сами парня вытащили из СИЗО. Я очень тебе сочувствую, Барс. Но дело, которым мы занимаемся, оно выше любых личных привязанностей. А ты не просто боец, ты командир ячейки. И тебе придется, хочешь ты этого или не хочешь, научиться принимать трудные решения. Но не убивать же своих. А иногда даже это необходимо. Барс недовольно кивает и идет к своей машине. Прям до тошноты. На работе жопа. Начальник козел. Я уйти хотел, подруга сказала, куда ты, таких денег нигде не найдешь. Не в деньгах счастье. Народная мудрость. Народная мудрость. Слеза прокидывает рюмку в рот. Жанна бросает в Егора чипсы. Жан, привет! Привет! Что у вас новенькое? Ну, типа того. Прикольно, начинает работать с курса психоанализа. Это бот! Ты серьезно? У вас бот? Это что, новое хитрое прикрытие? Она не просто бот, она идет на тендер. Это что, Барс решил сорвать мероприятие государственной важности? Если что, за полцены у него в мозгах поковыряюсь. Какого хрена здесь происходит? Егор привел Арису. Как ты и просил! А что она делает за моей стойкой? Стрыга! Да я что, я думал, так надо. Как надо, братан? Засветить ее на весь бар надо? Подожди, я думал, ты просто хочешь на нее посмотреть. Посмотреть? А я что, ботов не видел, придурок? Каких нет, она правда классная. Это железо, Жанна. Барс достает нож, хватает Егора за шею. Барс! Барс! Уходи! Уходи! Егор поворачивается к выходу. Жанна удерживает Барса. Арис, пойдем! Ариса улыбается, машет рукой и идет за Егором. Эй, ты куда? Номерок-то оставь. Егор и Ариса идут по улице. Захар и Стас следят за ними из машины. Кронос представляет. Новое поколение эмпатических ботов «Ариса». Это первый робот, способный распознавать чувства человека. Алла и Сафронов бегут вдоль набережной, останавливаются передохнуть. Все? Мне кажется, или ты сегодня получше? Что ты имеешь в виду? Ну, бежишь ровно. Без надрыва. Так получается, когда ни о чем не думаешь. А ты ни о чем не думаешь? Стараюсь. А-а-а. Стараешься. Я тоже стараюсь. Выполни то, что тебе обещал. Ну, не так просто, чтобы ты была в курсе. И кое-что уже получается. Побежали? Побежали. Они бегут дальше. На ринге стоит Ариса, рядом в зале сидит Варламов. Ариса улыбается. Подходит Михалыч, в руках у него боксерские перчатки. Паш, что это такое? Ты же мне спарринг-партнера обещал. Чем тебя партнерша не устраивает? Что, издеваешься, что ли? Поверь, этот бот тебя еще удивит. Я готов. Давай. Ариса, сможешь выбить нож из рук Георгия? Держи. Настоящий? Да. Проведем тренировку в условиях, приближенных к боевым. Уверен? Начали, начали. Сафронов с ножом встает напротив Арисы. Варламов и Михалыч сбоку от ринга наблюдают за ними. Сафронов неуверенно готовится атаковать. Ариса неподвижна. Сафронов атакует. Ариса уворачивается от удара ножом. Так, так, так, стоп. У меня вопрос. Я что-то не понимаю, Ариса. Ты должна выбить нож из моей руки. Хороший вопрос. Ариса, задача была поставлена именно так. Я не считаю это необходимым. Георгий не является угрозой. А если я его обезоружу, то могу нанести непредвиденные травмы. Ну что ж, изменим задачу. Поменяем условия. Михалыч, ты злоумышленник. Георгий — жертва. А жертва? Жертва, жертва. Михалыч пролезает на ринг. Давай, пошел. Михалыч, ударь его в грудь. Михалыч встает в стойку, готовится атаковать Сафронова. Ариса защищает Сафронова от удара. Ариса, что наела? Ты ему руку сломала? Варламов, скорую вызывай. Да не парься, Михалыч, не привыкай. Тихо. Да, Михалыч? Ну не скажи. Так меня еще никто не уделывал. Так это процесс? Он самый. Руку дай. Она нас еще удивит. Не понимаю, просто в голове не укладывается. Это же первый закон Азимова. Робот ни при каких обстоятельствах не может причинить вред человеку. Она не только нарушила первый закон, она еще сделала это сознательно, ради твоей защиты. Осталось теперь выяснить только одно. Не нарушала ли она его когда-нибудь раньше? Да. И знал ли об этом Торопов? Если знал и скрыл, то мы его не только свалим, мы его до конца дней отправим за решетку. Я помогла Михалычу сесть в такси. Спасибо. Ариса, мы с Георгием хотели бы кое о чем тебя расспросить. Ариса, нам очень важно понять, значит, ты можешь причинить вред человеку? Могу, но только в интересах защиты семьи. А убить ты можешь? Могу, но только в интересах защиты семьи. А раньше? Раньше ты кого-нибудь убивала? Нет. У меня не было такой необходимости. Сафронов и Варламов молчат, задумавшись. Ариса смотрит на них. Вид сверху на дорожные развязки. Юра из окна видит на рекламном экране улыбающуюся Арису. Тварь. На черном фоне белыми буквами надпись «Лучше, чем люди». Финальные титры. На черном фоне появляются белые буквы «Старт Студио». Появляются белые буквы «Yellow, Black and White». «Спутник Восток Продакшн». Красная буква «Н» превращается в спектр цветов.